Глава 23. Вызов. 15 октября Марлен встал, чувствуя себя выспавшимся. Ну как встал? Не с кровати под балдахином, с раскладушки, которую в лаборатории звали плацкартой. Но выспался же. Удивительное дело, в будущем, которое уже стало малость затуманиваться, Исаев был известный Соня. Спать он любил. Не дай бог поднимут рано, скажут «в 8 ночи». Сразу раздражение, разбитость, порча настроения. Фронтовые будни живо отучили его от склонности к неге. Тут спали не тогда, когда хочется, а когда это удавалось. Выдался часок между атаками, шинелькой укроешься и дрыхнешь. А что такое после тех мытарств какая-то плацкарта? Миха и вовсе на столе спал. Сложил вдвое ватное одеяло, улегся и дрыхнет. Да и где им дрыхнуть? Они родятся через полвека. А пока что никто им жилплощадь не предоставил. Исаев потянулся, так что все сочленения раскладушечные заскрипели, но вскакивать не стал. Вот до чего жизнь тыловая доводит. Протерев глаза, проморгавшись, Марлен закинул руки за голову, намереваясь поваляться хоть чуток. Впереди долгий день работы, море. А на часах еще 7 нет. С прогрессорством все шло как надо. Мишка даже поражался, как у них все быстро получается. А чему удивляться? Это в той истории ученые с инженерами бродили как слепые, натыкаясь на верные решения и обходя их. А теперь-то они не блуждают, не тратят время на бесконечные опыты и пробы. Четко идут вперед от победы к победе. Среди изготовленных транзисторов всего несколько вышли дефектными, остальные вполне себе ничего, работать будут. Конденсаторы, резисторы, диоды — все это уже было, следовало лишь углубить, улучшить, укрепить. Девчонкам дали партийное задание — заняться печатными платами из стеклотекстолита. Те справились. И это всего за одну неделю, причем во всем корпусе только две открывшиеся лаборатории, остальные пустуют. Ни локаторами, ни РЭП никто пока не занимался. Спецы только-только извещены. Многие из них эвакуировались, и еще не ясно, согласятся ли они на возвращение в Москву. Столица становится прифронтовым городом. С другой стороны... Именно эвакуация и временная неразбериха позволили Бергу выпросить эту домину, освобожденную от прежних хозяев. А сколько оставленного оборудования по Москве, брошенного подчас, забытого? Николай Николаевич тут не только радиоинженер, он по совместительству завхоз. Изображая дементного старпера, Ник-Ник шарился по всему городу, а когда находит что-то интересненькое, сразу вызывает Ромку. А Ромка вводит пикап, похожий на микрополуторку. Вот они вдвоем и тащат, и тащат. Вчера вон отличных буржуек навезли, еще дореволюционных, литых с ножками в форме львиных лап. Отличные приобретения. Зима обещает быть суровой. Еще бы дровами разжиться. Исаев улыбнулся. Если прочие лаборатории тоже будут, как ихние, выполнять и перевыполнять план, то фрицам туго придется. Вот он, гаджет номер один. Марлен перевел взгляд на полку, где красовался первый в мире карманный радиоприемник. Собранный на 4 транзисторах, он весил всего 300 граммов и помещался на ладони. Единственное слабое место — отсутствие мощных батареек. Но это дело поправимое, тем более, что тема элементов питания тоже присутствует в плане работы. Исаев улыбнулся. Наташка аж пищала, когда держала в руках плату с выполненной схемой. Не здоровенный каркас с лампами, а аккуратненький такой набор радиодеталек, которые она сама и паяла. Все еще оставалась сложной сварка. Приваривать к транзисторам тоненькие золотые проволочки удавалось только левше, новому сотруднику, молодому парню, потерявшему ногу еще на Халкинголе. Он не спился, как некоторые. а стал приучать свои руки к тонкой тончайшей работе. Собирал женские часики, хотя умел вести сборку и под микроскопом. Дай ему подковы, блоху точно подкует. А вот полевые транзисторы из кремния пока не давались, работали только с германием. Впрочем, подобный рост за одну неделю — это даже не прогресс, это взрыв, взлет. Если же Бергу удастся перевести в ИРЭ Сергея Королева, тот пока в шарашке трудится, тогда можно на стену вешать плакат «Все для фронта, все для победы». Королев уже конструировал зенитные ракеты, и если ему кое-что подсказать, да пристроить к изделию электронный блок на транзисторах, то получится первая в мире зенитно управляемая ракета. Марлен уже немного представлял ее себе, и все проблемы по электронной части были разрешимы. Единственное, что хороших ракетных двигателей на твердом топливе пока не создано. Вот и зададим работенку, товарищу Королеву. А там и Лебедева подтянем, бросим на ЭВМ, и Оффа заманим. Ну, ладно, хватит валяться. Упруго встав, Исаев обулся, сложил раскладушку и умылся из рукомойника. Водичка бодрила. «Доброе утро», — проворчал растрепанный Мишка. «Судя по твоему всклокоченному виду, ты называешь его добрым лишь из вежливости». «А», — расстроенно отмахнулся Краюхин. Тут Марлена осенила. «Вот оно что», — протянул он. «А я-то гадаю, чего это два члена коллектива подозрительно унылы? Лидка ходит надутая, этот тоже входит в печальный образ. Это уже какой? Второй день. Могу спорить, полез туда, куда не пускают без разрешения. М? Полез. И схлопотал по морде? Схлопотал. А подойти к девушке и извиниться не позволяет тупая гордыня?» «Не позволяет. Да чтоб ты понимал, почему она тебе разрешает себя обнимать, а мне нельзя? Чудило, я ж по-дружески. Ну, приобниму, ну, зажму малость, и что? Я же ничего не требую, просто делаю девушке приятно. Не как повеса, просто как товарищ по работе. На меня нельзя обижаться, а вот тебе, как влюбленному, нужно вести себя с трепетом, с благоговением, а не лапать. Понял?» «Понял. А ты заметил, как на тебя Наташка смотрит?» «Заметил. Глазами». «Какими глазами?» «Зелеными». «Влюбленными». «Да перестань», — Исаев отмахнулся. «Нет, Наташа была хорошенькая, и фигурка у нее, дай бог, каждый. Правда, сама Наташа считает себя уродиной. У ее красоты иной формат, чем тот, что принят в сороковых. Она высокая и стройная, длинноногая, а нынче вознесены курбатенькие эдакие пышечки. И Мосфильм таких любит, и Голливуд». Наташка очень скромная, тихая, ласковая. Вон, вчера чуть не расплакалась, когда стояла рядом, и кофточка тоненькая, соски набухли. Девушка не знала, куда деваться, рванулась прочь, но едва он протянул руки и положил их ей на плечи, как она замерла. Голову опустила, сжалась вся, руки на груди сложила, а слезы капают и капают. Он поговорил с ней, просто нес обычную ласковую чушь про то, что она красивая и нечего ей стесняться своей красоты. А то, чего она так застыдилась, ему не только приятно, но даже лестно. Наташа вроде бы успокоилась. И у него совесть спокойна, ведь он не сказал девушке ни слова лжи. Она ему действительно нравится, но ничего более. Секс в СССР, конечно, имеется, но до сексуальной революции еще далеко. Среди местных красавиц слишком много чистых, непорочных натур в буквальном смысле этих затертых и опошленных в будущем слов. И обижать Наташу он не станет. По своему хотению не влюбляются. Вот и красивая девушка, и, быть может, влюблена в него, а он никакого сердечного укола не испытывает. Его и в будущем мало интересовала эта самая Лямур, Он занимался любовью, а не испытывал ее к кому-то. Вот уж чего не было, того не было. Не сподобился. «Всем привет!» — прозвенел Наташин голосок. «Привет!» — откликнулся Марлен. «Привет!» — вздохнул Михаил. Девушка внимательно на него посмотрела. Исаев склонился к ней, умиляясь. Наташины волосы пахли мылом земляничным. «Второй день с Лидкой помириться не может», — сказал он. «Гордыня обуяла». Наташа прыснула в кулачок и глянула на Марлена. Ее глаза сияли каким-то неземным светом. Огромные, распахнутые, они видели только его. У Исаева по хребете не скользнул холодок. «Здравствуйте, здравствуйте!» — это Берг. А за ним левша, Лева Вальцев. Прихрамывая на своем ужасном протезе, он прошел к установке и осторожно выдвинул контейнер. Кристалл был готов. «Сделался, Аксель Иванович!» — доложил Вальцев. «Замечательно. Займись им. Надо бы вторую установку, Аксель Иванович. О, Лева! Надо 10 таких установок. 20. Но... впрочем, насчет второй может и получится». Закончив с завтраком, кусок хлеба с вареньем и стакан молока, Марлен включился в работу. Шел четвертый час. Исаев как раз втолковывал Аркаше с Николаем Николаевичем, что полевой транзистор лучше биполярного. Когда дверь в лабораторию отворилась, и вошли трое — капитан госбезопасности и два сержанта. «Марлен Исаев и Михаил Краюхин здесь работают?» — спросил капитан. «Я, Исаев», — шагнул вперед Марлен. Михаил, улыбавшийся, не переставая с самого обеда, извинился дурачок перед Лидой, вышел следом. «А Краюхин — это я. А что?» «Гражданин Тимофей Виктор вам знаком?» «Что с ним?» — встрепенулся Марлен. «Где он?» «Не беспокойтесь. С ним все в порядке. Вас обоих хотят видеть именно по поводу Тимофеева. Давать объяснение я не уполномочен». «Едем. Мишка, где моя шинель?» Краюхин перебросил Исаеву его солдатскую и быстро облачился сам. «Никуда я вас одних не отпущу», — решительно заявил Берг, натягивая черную шинель. «Я еду с вами». Капитан не стал препятствовать. «Машины во дворе». Провожаемые тревожными взглядами, трое покинули лабораторию. Всякое бывало. Иногда после визита НКВДшников люди не возвращались обратно.